К чему эта шарада? Брось это, Мордрит. Старик посмотрел на него с замешательством, а затем внезапно усмехнулся. Все его присутствие внезапно изменилось, став гораздо более энергичным и безудержным. Он сухо рассмеялся, а затем покачал головой. Ах, какая жалость, что меня выдало. Санни пожал плечами. Я знал, что рано или поздно ты появишься, да и не так уж много времени осталось. Мордрит, вселившийся в старое и хрупкое тело, улыбнулся. Правда, правда. Большое тебе спасибо, Санлис. Ты очень хорошо выполнил мою просьбу сохранить жизнь Ноктису. На самом деле, его лицо слегка потемнело. Я бы сказал, что ты даже немного перестарался. Кто бы мог подумать, что зверь сумерек все же победит, несмотря на отсутствие поддержки Оракула Ночи. Это заставляет меня чувствовать, что все мои испытания на севере были немного глупыми. Старик вздохнул, но затем снова улыбнулся. Ну, неважно, его еще можно спасти, однако, я был очень серьезен. Прости, что говорю это, но ты не можешь идти дальше, Санлис. Санни слегка наклонил голову, мрачно глядя на Мордрита. Вот как ты собираешься убить этого проклятого дракона без моего ножа? Я уверен, ты знаешь, что я посетил храм чаши. Старик вежливо кивнул ему. О, я знаю, это было весьма впечатляюще. Но, Санлис, видишь ли, именно поэтому я не могу позволить тебе пересечь этот мост. Санни нахмурился. Что ты имеешь в виду? Почему? Мордрит посмотрел на него с удивлением. Ну, потому что Севрас нужен мне живым. Конечно же, его убийство разрушит месяцы мучительных усилий, которые я приложил, чтобы все подготовить. Оставаться в этом слабом теле все это время было не очень приятно, ты знаешь, но есть очень мало людей, которым лорд слоновой кости позволяет ухаживать за ним, и этот священник был лучшим выбором. Санни скрипнул зубами, затем с досадой произнес: «Сохрани жизнь Ноктису, сохрани жизнь Севрасу, черт возьми, какого черта ты надеешься добиться?» Мордрит, ты явно не собираешься освобождать надежду, что еще может положить конец этому кошмару. Чего ты хочешь? Старик несколько раз моргнул, на его лице появилось замешательство. Освободить надежду? Он задумался на мгновение, затем с улыбкой покачал головой. Конечно, я здесь не для того, чтобы освобождать надежду. Это не та причина, по которой я вошел в это семя. Его улыбка слегка искривилась. В глазах зажегся тревожный блеск. «Я здесь, чтобы убить ее». Когда эти слова эхом отозвались в тишине, Санни пристально посмотрел на хрупкого старика, глубоко нахмурившись. Затем он откинул голову назад и рассмеялся. «Убить ее, убить надежду. Ты совсем сошел с ума, Мордрит». Изгнанный принц слегка сдвинулся с места, затем нейтральным тоном сказал. «Не совсем». Санни сжал кулаки, затем возмущенно покачал головой. Она даймон, глупец, божественное существо, бог. Как ты, простой пробужденный, собираешься убить ее? Как ты можешь надеяться даже поцарапать ее? Мордрит пожал плечами, затем посмотрел на него с дружелюбной улыбкой. А что, ты никогда не хотел убить бога? Санни уставился на него широко раскрытыми глазами. Я довольно высокого мнения о себе, но я не заблуждаюсь. Я знаю свои пределы, Мордрит, а ты? Старик вздохнул. Не то чтобы убить бога было невозможно. В конце концов, все они мертвы. Однако я понимаю твое беспокойство. Я бы не хотел встретиться в бою с демоном желания. Он задержался на мгновение, а затем добавил. Но сейчас она не в состоянии сражаться, не так ли? Она связана, лишилась большей части своих сил. В заточении на 1000 лет. Так что, как видишь, я не могу позволить тебе разбить еще больше ее цепей. Твоя роль выполнена, Санлис, остальное предоставь мне, я одолею этот кошмар для нас обоих, ну, и получу награду, конечно. Санни оскалил клыки, возможно, она не так сильна, как была до того, как бог солнца заковал ее в цепи, но она все еще существо божественного ранга, одной твоей силы не хватит, чтобы ранить ее, не говоря уже о том, чтобы убить. Ты безумен, должно быть, яд надежды добрался до тебя. Мордрит улыбнулся. Ах, ты прав. Я недостаточно силен, чтобы убить ее в одиночку. Вот почему я потратил месяцы на то, чтобы осторожно вложить несколько полезных идей в помутившийся разум лорда слоновой кости. Но мне нужен был Ноктис, чтобы подтолкнуть его, убить его брата, разрушить его город. Ты хорошо помог ему. В глазах старика появился опасный блеск. Теперь, когда у Севраса ничего не осталось, Он направит свой бесконечный гнев на Надежду. Это будет мой шанс. Так что, Санлис, я бы посоветовал тебе отступить. Если ты действительно знаешь свои пределы, ты не будешь стоять у меня на пути. Санни несколько мгновений смотрел на Мордрета, его глаза становились все темнее и темнее. Между ними воцарилось напряженное молчание. Затем вокруг руки дьявола появился вихрь иск. Старик посмотрел на нее, его взгляд стал острым и холодным. Он ждал, какое оружие вызовет Санни. Однако Санни не стал вызывать оружие. Вместо этого в его руке появился изящный деревянный стул. Взглянув на Мордрета, Санни поставил стул на землю, сел на него и скрестил руки. «Ну, приступай. Чего ты ждешь? Желаю тебе удачи». Глава 735. Расплата за долги. Санни удобно расположился на элегантном деревянном стуле, глядя на Мордрета, скрестив все четыре руки. Стул был немного маловат для его огромного тела, но благодаря качеству и прочности материалов, из которых он был сделан, хорошо выдерживал вес. Ноктис действительно знал толк в хорошем ремесле. Старик тем временем встретил его бесстрастный взгляд, и на его лице медленно появилось выражение легкого удивления. Вокруг них город слоновой кости пожирал огонь. Через некоторое время Мордрит немного сдвинулся с места, а затем с весельем сказал: «Честно говоря, я ожидал, что ты нападешь на меня». Санни насмешливо произнес: «Зачем мне беспокоиться? Ты, похоже, решил покончить жизнь самоубийством. Я могу просто подождать, пока Надежда убьет тебя, а потом продолжить свои первоначальные планы». Он немного подумал, а затем добавил: «К тому же, в случае успеха, если ты каким-то образом преуспеешь, я ничего не теряю. Я все равно стану мастером. Конечно, в результате может пострадать великий и могучий клан Валор, но какое мне дело? У меня нет с ними никаких отношений». Старик посмотрел на него с приятной улыбкой. «Твой лук говорит об обратном». Санни усмехнулся. «Мой боевой лук, он тебе нравится?» «Ну, мне он тоже очень нравится». «Какая красота, твоя семья действительно знает, как создать воспоминания. Однако ты ошибаешься, если думаешь, что я получил его за какие-то заслуги перед Валором или за близость к твоему отцу. На самом деле, они даже не знают, что он у меня есть. Я бы также предпочел, чтобы все так и оставалось». Мордрит слегка наклонил голову. «Не волнуйся, Санлис, твой секрет в безопасности со мной. Все твои секреты, вообще-то, хотя, должен признаться, учитывая твою паранойю, я думал, что ты попытаешься заставить меня замолчать любой ценой. Ты не боишься, что я раскрою их после побега из кошмара?» Санни лениво улыбнулся, затем пожал плечами. «Не совсем». Он вздохнул, а затем серьезным тоном сказал: «Хотя мне больно, что ты так много обо мне знаешь, мы с тобой во многом похожи. Мы оба верим, что знание – это источник силы, не так ли? Поэтому разглашение моих секретов ничем не отличается от потери твоей власти. Зачем делиться с кем-то рычагами влияния, которые у тебя есть на меня, если ты можешь оставить их в своем распоряжении?» Выражение лица Санни стало немного мрачным. «Конечно, я с радостью убью тебя, чтобы уничтожить этот рычаг. Однако выгода от твоего уничтожения не стоит риска борьбы с тобой. Ты пугающий ублюдок, Мордрит, ты знаешь это? К тому же, я даже не знаю, как тебя убить, так в чем смысл?» Он не лгал. Хотя внутри кошмара Санни стал более могущественным, чем он ожидал, Мордрит был намного старше и имел гораздо больше опыта. У него также было богатое прошлое. Если подозрения Санни были верны, то принц ничего не только унаследовал род бога войны, но и был воспитан великим кланом Валор и Астерионом. Он был монстром, созданным не одним, а двумя суверенами. Монстр, способный, возможно, затмить их обоих. Как мог такой крысеныш, как Санни, соперничать с таким воспитанием? Он не мог, пока. По крайней мере, не в прямом бою. С другой стороны, соревнование в остроумии. Кто может сказать, кто из них хитрее? Пока Санни с улыбкой смотрел на него, Мордрит несколько мгновений молчал, а затем медленно встал. «Какая удивительная сдержанность! Ты уверен, что не хочешь напасть на меня, Санлис?» Санни покачал головой. «Я действительно не хочу». Старик посмотрел на него, затем неуверенно произнес: «Ну, тогда я пойду». Он задержался на несколько мгновений, прежде чем повернуться и сделать шаг прочь. Санни прочистил горло. «Но есть одна проблема». Мордрит замер, затем снова повернулся к нему лицом. На его губах появилась забавная улыбка. Его глаза опасно блестели. «О!» — Санни вздохнул. «Как бы я ни хотел с тобой драться, И как бы я ни желал тебе удачи в прекращении этого кошмара, я очень, очень мелочный человек, а еще у меня отличная память. Я склонен помнить свои обиды». Он поднял руку и начал считать на пальцах. «Ты использовал меня, заманил в ловушку, подставил под горячую руку клана Валор, причинил мне и моему другу несколько недель ужасных страданий, что чуть не стоили нам жизни, а потом даже пытался убить меня сам. Ты очень, очень многим мне обязан, Мордрит, не так ли?» Старик усмехнулся. «Ах, я понимаю, что ты мог быть немного расстроен моими действиями. Ну, как, по-твоему, мы должны рассчитаться с моим долгом, Санлис?» Санни устроился поудобнее и улыбнулся. Затем он сказал веселым тоном. «Я приму трансцендентные воспоминания. Достаточно 6 или 7». Мордрит немного посмотрел на него, а затем рассмеялся. «Понятно. К сожалению, это было бы не очень удобно для меня. Можешь ли ты рассмотреть другие варианты?» Санни посмотрел на него с сожалением. «Ну, в таком случае, есть еще кое-что. Думаю, я могу просто помешать тебе убить Надежду, разрушить планы, которые ты строил большую часть десятилетия, безжалостно пытать тебя несколько недель, а потом медленно уничтожить твое тело. Думаю, это уравняет нас». Мордрит посмотрел на него с мрачным выражением лица. «Я думал, ты не умеешь лгать. Разве ты не сказал, что не будешь нападать на меня?» Санни покачал головой. «Я сказал, что не хочу нападать на тебя, но никогда не говорил, что не буду». Старик вздохнул. «Да, я заметил. Жаль, я надеялся избежать этого». С этими словами тени вокруг Санни внезапно сдвинулись и зашевелились. Мгновение спустя из них поднялись 5 одинаковых 4-руких дьяволов ростом не менее 3 метров каждый. Они были одеты в страшные ониксовые доспехи, тьма скрывала их звериные лица и черные глаза. У каждого из них было по 4 рога, и один из них был сломан. От дьяволов исходило удушающее, пугающее ощущение злобы и неистовой силы. Все еще сидя на своем стуле, Санни с трепетом смотрел на 5 окруживших его теней. Его лицо стало неподвижным. Взяв в руки необычный камень, он задрожал и угрюмо сказал: «Ну, это совсем нехорошо». Глава 736. Окруженный. 5 отражений окружали Санни, каждая из которых имела свой собственный образ. Возвышающиеся над ним дьяволы-теневики выглядели просто ужасающе. От их исхудалых, железных фигур исходило ощущение глубокой угрозы и злобы, а их черные глаза смотрели на него с нечеловеческой силой. Это вызывало глубокую тревогу. «Черт, неужели я такой страшный?» Санни откинулся на спинку стула и, не пропуская паузы, произнес: «Лишенный света, убей этого злобного старика». Отражения продолжали смотреть на него, не двигаясь. Прошло несколько мгновений, но ничего не произошло. В воздухе повисла неловкая тишина. Мордрит усмехнулся. «Ты ведь не думал, что этот трюк сработает снова?» Он улыбнулся, затем удовлетворенно посмотрел на теневых дьяволов. «Естественно, я привязал их к себе до твоего прихода». Санни некоторое время пристально смотрел на старика, затем отвел взгляд и пожал плечами. «Ну, в любом случае, попробовать стоило. Разочаровывает». Он секунду изучал отражение, пытаясь определить, насколько они сильны. В отличие от того, как Мордрит выглядел во время их битвы душ, сейчас Санни мог видеть только одно слабое ядро в хрупком теле старика. Оно было тусклым и неприметным, намекая на то, что перед ним собственная душа священника, или, по крайней мере, ее идеальная имитация. Казалось, определить, каким телом владеет принц, ничего, таким образом было невозможно. Его собственная душа была идеально скрыта. Отражения, с другой стороны, были иными и весьма причудливыми. Санни мог видеть теневые ядра внутри каждого из существ, но, несмотря на то, что они выглядели как теневые дьяволы, ни один из них таковым не являлся. Все они были вознесенными, но 2 из 5 были просто зверями. Еще 2 были монстрами, а 1 – демоном. Санни понятия не имел, как работает классовая прогрессия, когда речь идет об отражениях, но подозревал, что они менее сильны, чем зеркальный зверь, их старший брат. Зеркальный зверь прожил гораздо более долгую жизнь и стал вознесенным дьяволом, в конце концов. Тем не менее, 5 вознесенных отражений, скорее всего, было более чем достаточно, чтобы разорвать его на куски. Особенно если учесть, что каждая из них отражала обладателя божественного аспекта. Санни посмотрел на Мордрита, заколебался и мрачно сказал: «Очень впечатляет, но немного не дотягивает. Наверное, убийство 1000 обычных людей было не слишком питательным для твоих монстров. Да, теперь, Когда я их вижу, я согласен, что твои достижения на севере были глупыми. Старик посмотрел на него с мрачным выражением лица. Их все еще достаточно, чтобы убить тебя. Санни усмехнулся. О, давай не будем. Ты не собираешься меня убивать. Мордрит поднял бровь. Почему ты так говоришь? Удобно устроившись на своем стуле, Санни пожал плечами. Какой смысл? Я полезнее для тебя живым. К тому же, если ты избавишься от меня, то сможешь попрощаться со всеми чудесными воспоминаниями, которыми я обладаю. Я бы немного испугался, если бы у тебя были недели, чтобы пытками заставить меня отдать их, но у тебя их нет. Старик улыбнулся. Это очень разумный ответ. Однако, ты уверен, что я разумный человек, Санлис? Санни почувствовал, как холодная дрожь пробежала по его позвоночнику, и выдавил слабую улыбку. А, нет, не совсем, я не уверен. В любом случае, ты меня недооцениваешь. Мордрит нахмурился. Как это? Твои союзники, похоже, покинули тебя. Твои тени ранены и не могут быть вызваны снова. Что ты можешь противопоставить отражениям? С опаской взглянув на возвышающихся дьяволов теней, Санни задержался на несколько мгновений, а затем сказал. Ну, если так рассуждать, то кажется, что я мало что могу сделать. Они все очень сильны. Я и так представляю собой некоторую угрозу, а эти твари обладают всеми моими силами, владея ими с мощью вознесенных, не меньше. Однако, он перевел взгляд на старика, на его губах появилась лукавая улыбка. То же самое нельзя сказать о тебе, не так ли? Ты пожертвовал всеми своими ядрами, чтобы создать эти отражения. К настоящему времени ты мог бы создать одно, может быть, два, но это все равно делает тебя слабее меня. Более того, я не мог не заметить, что твой аспект, каким бы ужасающим он ни был, не предлагает тебе никаких прямых боевых усилений. Это все чистая полезность. Так что, хотя я и не могу убить твоих монстров, его глаза потемнели и налились опасным сиянием. У меня есть все шансы уничтожить твое тело до того, как они смогут остановить меня. Четыре тени обвились вокруг его тела, наполняя его взрывной мощью. Всего несколько метров отделяло его от хрупкого старика, он мог преодолеть это расстояние в одно мгновение. Мордрит широко раскрыл глаза, сделал шаткий шаг назад и поднял руки для защиты. О, нет, пожалуйста, не надо. Что бы я делал без тела? Затем он покачал головой и рассмеялся. Не похоже, что есть целый город, полный людей, которых я могу забрать, верно? Если подумать, может, я выйду за пределы города, найду кого-нибудь из твоих союзников и выберу его вместо тебя. Кого же мне выбрать? Ребенка или калеку? Я смогу убить двух зайцев одним выстрелом и заодно разобраться с этим вашим разъяренным оракулом. Отличная идея, ты не находишь? Санни замолчал. Нет, я не думаю, что это отличная идея. Старик мрачно посмотрел на него, затем покачал головой и отвернулся. Я предлагаю тебе не двигаться, Санлис. Мои отражения не убьют тебя, но это не значит, что они будут мягкими. Боль есть боль. С этими словами он начал подниматься по ступеням, ведущим на мост. Санни уставился ему в спину, стиснув зубы, а затем вызвал предсмертное желание. Как только чары сплелись и соединились с мантией подземного мира, он послал все четыре свои тени обернуться вокруг ониксовых доспехов, усилив тем самым зачарование оружия подземного мира в четыре раза. Уже усиленное им, действие предсмертного желания значительно усилилось. Зачарование воспоминания, желание смерти, описание зачарования. Те, кто видит обладателя этого воспоминания, оказываются под его влиянием. Друзья вдохновляются, а враги разыскивают обладателя. Уже в нескольких шагах от него Мордрит вдруг замедлил шаг, слегка покачнулся, а затем обернулся. Его лицо было напряженным и полным ярости. Аркх, что? Он уставился на Санни с безумием и жаждой крови в глазах, затем скорчил гримасу. Какое мерзкое воспоминание. Хороший трюк, Санлис, но на меня он не подействует. Старик презрительно улыбнулся, а затем вдруг замер. Медленно на его лице появилась глубокая гримаса. Но почему ты хочешь, чтобы я напал, Санлис? В этом нет никакого смысла, ты знаешь, насколько я опасен. Если, конечно, не. Его глаза расширились. В то же время Санни усмехнулся. И тут вдали от них, на просторах пустоты, ведущей к острову Слоновой Кости, из темноты низшего неба появилась маленькая фигурка, стремительно летящая к истекающему кровью дракону. Глава 737. Самоанализ. После того, как Салвейн и Принц Солнца были повержены, а рассвет омыл разрушенные останки Королевства Надежды, принеся с собой неистовую ярость дракона слоновой кости. Сан не знал, что Северакс будет не единственным препятствием на их пути. На протяжении всего этого он не забывал о Мордрите. По правде говоря, он опасался изгнанного принца Валора больше, чем бессмертных святых, какими бы могущественными и грозными они ни были. Вся мощь великого клана не смогла сдержать принца ничего. Так какая же надежда была у Санни? Конечно, он не был уверен, что Мордрит окажется их противником в этом кошмаре. В конце концов, они были союзниками во время этого адского испытания, по крайней мере, теоретически. Но он не мог сбрасывать со счетов такую возможность. Совет, который мастер Джет дала Санни перед тем, как он решился отправиться в Семя, не давал ему покоя. Большинство мудростей, которыми она поделилась в прошлом, в итоге помогли ему выжить, поэтому он старался не забывать ее слова. По этой причине Санни и Кай согласовали очень простой план. Один из них взял обсидиановый нож, а другой – стеклянный. В зависимости от того, кто из бессмертных падет, один человек должен был закончить дело, а другой – предотвратить вмешательство принца ничего, если возникнет такая необходимость. Как говорится, неразумно класть все яйца в одну корзину. Тип яйца, с которым Санни имел наибольший опыт, принадлежал великому дьяволу, поэтому он не совсем понимал, почему именно хранение яиц в одной корзине так вредно. Но с общей идеей он был согласен. Поэтому с того момента, как в поле его зрения появился хрупкий старик, Санни преследовал единственную цель. Он должен был удержать внимание Мордрита и всех пяти его отражений на себе. Даже если существовала небольшая вероятность того, что он сможет выйти победителем из серьезной схватки, Санни не считал свои шансы одолеть изгнанного принца в бою высокими, особенно будучи измотанным после яростной атаки на летающий флот и лишенным поддержки своих теней. Он никогда не собирался сражаться с Мордретом. Все, что он хотел сделать, это задержать его. Поэтому Санни вступил с Мордретом в долгую беседу, создал ложное впечатление, что тот все еще владеет стеклянным ножом, задав несколько вводящих в заблуждение вопросов, и спровоцировал своего противника раскрыть пять отражений. Возможно, принц ничего был отравлен надеждой настолько, что утратил часть своей хитрости, а возможно, он попал в ловушку, которая подстерегает большинство привычных лжецов, и не учел, насколько искажено его впечатление о людях. Возможно, он недооценил, насколько умело Санни использовал свой недостаток в собственных интересах. В любом случае, на этот раз Мордрит оказался в роли того, кем манипулируют, а не того, кто дергает за ниточки. Возможно, Санни не был сильнее его, но ему удалось перехитрить изгнанного принца. Сегодня он оказался более хитрым из них, хоть и с трудом. Он выиграл бой, не пошевелив и пальцем, используя только деревянный стул и свой дьявольский язык. Ну, если быть точным, он даже не использовал свой язык. Вместо него он использовал камень. Как только все отражения раскрылись, Кай начал двигаться, и когда он достиг острова слоновой кости, было уже слишком поздно его останавливать. Почти. Принц ничего все еще мог использовать свой аспект, чтобы пройти сквозь отражение и вторгнуться в душу лучника. Однако, на Кай был амулет с наковальней, который ему подарил Санни. Этот талисман был выкован самим владыкой доблести и делал его владельца неуязвимым для одержимости души Мордрета. Даже если изгнанный принц проскочит сквозь отражение в глаза Кая, он не сможет овладеть им. Оставались только отражения, которые в данный момент были превращены в копии Санни и владели его божественным аспектом. У каждого из них был доступ к воспоминаниям, которые он носил, и к способностям его аспекта, включая теневой шаг. Они еще могли успеть добраться до острова, чтобы помешать Каю нанести Севераксу смертельный удар. Санни должен был остановить их любой ценой и выиграть для своего друга несколько драгоценных секунд. Но это было легче сказать, чем сделать. Когда маленькая человеческая фигурка вынырнула из темноты низшего неба и направилась к скорчившемуся силуэту дракона слоновой кости, Мордрит стремительно обернулся и сузил глаза, мгновенно поняв, что его разыграли. Но, прежде чем он успел отреагировать, из маленького фонаря, висевшего на поясе Санни, внезапно вырвался поток теней, окутавший все вокруг непроницаемой тьмой. Свет солнца стремительно уничтожал тени, но в то же время его поглощал фонарь, создавая странное равновесие. Сами тени были древними, глубокими и упругими. Санни собрал их на темных сторонах островов, окружающих убежище, перед тем, как отправиться на войну. Поскольку вокруг них не было света, не было и отражений. Без отражений Мордрит на мгновение лишился значительной части своей силы. Впрочем, против пяти отражений это ничуть не помогло, поскольку каждому из них было так же комфортно в тени, как и самому Санни. В конце концов, они были его идеальными копиями. Понимая это, Санни решил пойти на отчаянную авантюру. Мантия подземного мира все еще была дополнена четырьмя тенями, а зачарование оружия подземного мира многократно усиливало эффект предсмертного желания. На самого Санни сильно подействовала притягательная аура амулета, и он почувствовал почти непреодолимое желание броситься на отражения и разорвать их на части. Однако это ощущение быстро исчезло, поскольку он уже отозвал железную статуэтку. Вместо этого он призвал нарушенную клятву в ониксовые доспехи. И поскольку пять отражений были его зеркальным отражением, каждая из них тоже отразила это изменение. Только демон оказался достаточно умным, чтобы остановить себя и подумать о последствиях. Чудовища и монстры не смогли вовремя осознать результат своих действий. Мордрит двинулся, и теневые дьяволы тоже. Но как только они это сделали, мерзкий амулет полностью воплотился в жизнь. Усиленный зачарованием мантии подземного мира, его разъедающая душу аура окрепла и потекла наружу, словно невидимый яд. Доспехи, однако, были в четыре раза усилены тенями Санни, что делало эффект усиления еще более выраженным. И вдобавок ко всему, от четырех из пяти отражений внезапно исходила одна и та же свирепая аура. Пять заряженных полей эрозии души слились воедино, превратившись в нечто гораздо более злобное и разрушительное, чем сумма их частей, в нечто поистине ужасное. Несмотря на то, что мантия подземного мира обеспечивала Санни значительную степень устойчивости к атакам души, он не мог не издать крик. Отражения тоже открыли рты в агонии, но из них не вырвалось ни звука. А вот Мордрит. Мордрит не пользовался той же защитой, которую Санни и отражения получили от ониксовых доспехов. Глава 738. Уничтожение души. Оружие подземного мира позволяло мантии приспосабливать и усиливать зачарование воспоминания, направляя их чары так, как будто они были присущи самой броне. Уже одно это делало мантию подземного мира необычайно универсальной в использовании. Более того, это качество по-настоящему проявлялось, когда его использовал Санни. Он мог бы усилить сломанную клятву четырьмя тенями, но вместо этого решил обернуть их вокруг доспехов, добившись еще лучшего результата. Мало того, что эффект от усиления был общим и универсальным, так еще и все остальные зачарования мантии подземного мира были усилены. Среди них была стойкость, которая давала ему чрезвычайно высокую защиту от физических атак, высокую защиту от атак элементалей и, что самое важное, умеренную защиту от атак разума и души. В настоящее время мантия одновременно излучала невероятно разрушительную ауру уничтожения души и давала ему значительно повышенную устойчивость к повреждениям души. Но даже тогда, когда пять этих аур столкнулись и соединились вместе, он издал крик и рухнул на землю, охваченный мучительной агонией. Его и без того израненная душа терзалась и разрушалась с ужасающей скоростью, и все, что он мог делать, это корчится на земле, едва удерживая хоть какое-то подобие сознания. У пяти отражений дела обстояли не намного лучше. Несмотря на то, что их вознесенные души, или что там у них было вместо душ, обладали гораздо лучшим качеством благодаря более высокому рангу, у них было меньше ядер. Хотя этого было недостаточно для того, чтобы они поддались аннигиляции души быстрее, чем Санни, это также означало, что у них было меньше теней, и поэтому их отраженные версии мантии имели меньше усилений, что обеспечивало им меньшую устойчивость к повреждениям души. Что все это значило, Санни понятия не имел. Он не мог предположить, кто будет уничтожен первым, отражение или он сам. Насколько он мог судить, их шансы были примерно равны. Однако, когда дело касалось Мордрита, все было совсем по-другому. В отличие от Санни и отражений, он не пользовался защитой мантии подземного мира. Он также мог украсть только аспекты тела, которым обладал, в то время как его собственная странная и ужасная способность отражать чьи-то силы работала только в душе жертвы. Он не мог просто скопировать ониксовые доспехи на себя, равно как и усилить их. На данный момент Мордрит был беззащитен. Испуганно вскрикнув, старик неловко упал на колени, затем скатился по ступенькам и оказался на земле недалеко от Санни. С его губ сорвался придушенный вой, а глаза широко раскрылись, полные шока и ужасной боли. Страдания, пережитые Санни и отражениями, затронули его гораздо сильнее. Любой другой пробужденный был бы быстро уничтожен, но принц ничего каким-то образом продолжал существовать. Несколько вихрей искр мгновенно появились вокруг его тела, возвещая о появлении защитных воспоминаний. Кто бы мог подумать, насколько обширным и мощным был арсенал его души. Мордрит мог обладать воспоминанием, способным полностью переломить ход событий. Но очень немногие воспоминания были способны проявляться мгновенно. Большинству требовалось несколько драгоценных секунд, чтобы появиться, и, как правило, самые мощные из них занимали больше времени. К тому времени, когда искры света превратились бы в осязаемые объекты, он мог быть либо уже мертв, либо слишком сильно поврежден, чтобы быть в состоянии действовать. Извиваясь в агонии, Санни бросил горящий взгляд на старика и стиснул зубы так сильно, что клыки пронзили его губу, и капли крови покатились вниз. «Умри, умри, ублюдок, просто поспеши и сдохни». Отчаянная надежда на то, что Мордрит не переживет уничтожение души, наполнила его сердце, несмотря на то, что Санни на самом деле не думал, что избавиться от принца будет так просто. Он сильно сомневался, что Мордрит позволит убить себя таким образом, не говоря уже о том, что, насколько он знал, принц ничего был таким же бессмертным, как и проклятые трансценденты королевства Надежды. Его физическое и духовное тела были уничтожены в прошлом, но это не мешало Мордриту продолжать существовать. Великий клан Валор, конечно, не испытывал недостатка в средствах для нанесения урона душе, но им не удалось избавиться от его отражения. «Мне все равно, просто умри». Санни в любом случае удовлетворился бы уничтожением смертной оболочки Мордрита. Его истинной задачей было дать Каю достаточно времени, чтобы убить дракона слоновой кости, а заставить принца искать другое тело – это как раз то, что нужно. К сожалению, у Мордрита была та же идея. Если бы он потерял рассудок от боли, все могло бы сложиться иначе, но принц ничего отличался хладнокровием и расчетливостью. Несмотря на ужасные страдания от того, что его душа медленно разрывалась на части, он сохранил самообладание и способность мыслить. Повернувшись, Мордрит с трудом поднял голову и посмотрел в сторону одного из отражений. Теневой зверь стоял на коленях, его звериное лицо исказило гримаса агонии. Принц ничего побледнел, а затем что-то прошептал. Мгновение спустя фигура коленопреклоненного дьявола завибрировала и разлетелась, как кусок стекла. Что-то стремительное и неосязаемое пронеслось по воздуху и вошло в тело Мордрита. Затем разбилось еще одно отражение, и еще, и еще. В одно мгновение четверо из пяти, оба зверя и оба чудовища, исчезли, оставив одинокого демона. С их исчезновением исчезли и компоненты поля уничтожения душ. Осталась только собственная усиленная аура Санни, которая распространяла невидимый яд. Он издал дрожащий вздох облегчения, а затем полностью отозвал нарушенную клятву. Почти одновременно с этим на теле и в руке Мордрита появились серебряный браслет, ожерелье из странного черного жемчуга и костяной скипетр. Каждое из воспоминаний, без сомнения, обеспечивало ему определенную защиту души, но сейчас они были бесполезны. С разрушенной душой, едва держащейся на плаву, Санни остался лежать на земле. Он застонал, а затем бросил усталый взгляд на своего врага. Поток сущности души, который он посылал в теневой фонарь, иссяк, и солнечный свет наконец возобладал, разрушив купол теней, окружавший их. Мордрит выглядел как-то иначе. Тело старика осталось прежним, но теперь от него исходило едва уловимое ощущение огромной, бушующей силы. Как будто перед Санни стоял не человек, а титан. Не может быть, не может быть, или может, два монстра и два зверя, между ними четырьмя было шесть ядер душ. Неужели Мордрит не отозвал отражение, а поглотил их, чтобы укрепить свою душу и пережить мощную атаку? Как это вообще работает? Как пробужденный мог поглотить ядра вознесенных? Ослабнут ли они, или вся эта избыточная сила разорвет его душу на куски изнутри? Санни не знал. Он знал лишь, что совершенно избит и измотан, а перед ним стоят вознесенный демон и пробужденный титан в обличии старика, и в их глазах горит гнев. Но это не имело значения, потому что в этот момент нечеловеческий, полный боли крик прокатился по пространству пустоты и достиг их ушей. Это был голос дракона слоновой кости, Северакса, его предсмертный вздох. Глава 739. Опустевшие небеса. Пока Санни и Мордрит боролись за выживание, их души разрушались. Человеческая фигура появилась из темноты низшего неба и с невероятной скоростью вылетела на солнечный свет. Это был человек с кожей, похожий на полированную кору, и обожженным, обезображенным лицом. Его доспехи были потрепаны и потускнели от засохшей крови, а колчан, прикрепленный к поясу, давно опустел. Когда-то этот человек был офицером Легиона Солнца, но теперь он вернулся, чтобы убить его командира. Его глаза были полны решимости. Прошли месяцы с того ужасного дня, когда Кая и его самых храбрых воинов приковали к белой скале на острове жертв и оставили там на съедение дракону слоновой кости. Кто бы мог подумать, что он так скоро вернется в это проклятое место. Оставив позади жар горящего города, Кай спрятался под островом, где его товарищи были превращены в пепел драконьим пламенем, подождал, пока Сан не полностью завладеет вниманием принца Валора, а затем бросился вперед без оглядки. Он не хотел больше никогда видеть белые утесы, покрытые копотью цепи, свисающие с его поверхности. Пролетев под последним мостом, соединявшим остальную часть города с островом Слоновой Кости, он избежал того, чтобы его заметили слишком быстро, а затем поднялся на солнечный свет. Позади него у входа на мост внезапно возник купол теней, скрывший его друга из виду. С тяжелым сердцем Кай парил над изумрудной травой города Слоновой Кости и наконец увидел свою цель. На земле лежал великолепный дракон, из его изуродованной шеи струилась кровь. Его белая чешуя окрасилась в пунцовый цвет, а одно из крыльев было сломано. Но великий зверь был еще жив, он еще дышал, он был бессмертен, в конце концов, но ненадолго. В руке Кай держал нож из призрачного стекла. Внутри ножа была запечатана судьба дракона, помещенная туда безжалостным богом. Нарушит ли Кай волю богов, вернув его владельцу, или завершит их замысел, он не знал, и ему было все равно. Все, что его волновало, это убить дракона. Кай никогда не был ни очень сильным, ни очень храбрым, ни очень умным. Ему потребовалось много времени, чтобы вырасти над собой хоть немного. Он также не отличался особой убежденностью. Но если он во что-то и верил, так это в то, что Северакс должен умереть и что его отвратительное правление должно закончиться. Прекрасный город, которым он правил, был слишком мерзок. Стиснув зубы, Кай проигнорировал боль, терзавшую его несколько месяцев, и бросился на огромную фигуру дракона. Стеклянный нож сверкал в его руке, но даже страшно раненый, бессмертный трансцендент все еще был чрезвычайно силен и смертоносен. Как мог простой пробужденный надеяться ранить его? Прежде чем Кай успел вонзить призрачный клинок в открытую плоть на шее огромного зверя, Северакс внезапно зашевелился. Его веки поднялись, открыв нечеловеческие янтарные глаза. Его пасть слегка приоткрылась, из нее вырвались клубы дыма. Дракон шевельнул здоровым крылом, и поток ветра обрушился на Кая, заставив его вращаться. Стеклянный нож бесполезно царапался о непробиваемую чешую, и его отбросило в сторону. Мгновение спустя огромный коготь прошелся по его груди. Юноша успел отпрыгнуть в сторону, чтобы избежать смерти, но одного этого легкого прикосновения хватило, чтобы разорвать нагрудник и сломать несколько ребер. Со стоном Кай упал на мягкую траву. Его скорость была настолько велика, что тело проскользило несколько десятков метров, и к тому времени, когда он, шатаясь, поднялся на колени, дракон уже смотрел на него, готовый атаковать. Из океана безумия, скрытого в его глазах, выплыл намек на замешательство. Северакс задержался на мгновение, а затем низкий, усталый, звучный голос раздался со всех сторон. «Ты, я знаю тебя!» Кай стиснул зубы. Его внезапная атака полностью провалилась. Теперь, когда трансцендент знал о нем, было мало шансов нанести роковой удар. Как бы ни был ранен и измотан лорд Слоновой Кости, он все равно был бы неизмеримо быстрее, сильнее и могущественнее, чем пробужденный со слабым аспектом. Он сокрушил бы Кая в одно мгновение. Бессмертный не собирался умирать, надежда не собиралась бежать, кошмар не собирался заканчиваться, его друзья не будут спасены. Кай мог летать по небу и видеть далеко-далеко, но он не был драконом. Человек с изуродованным лицом смотрел на бессмертного зверя, возвышавшегося перед ним. Он слегка вздрогнул, а затем опустил голову, и тут он сделал выпад вперед, подбрасывая в воздух клочья вырванной травы. Он был быстр, невероятно быстр, но Северакс был еще быстрее. Огромный зверь свернул шею, защищая рану, оставленную на ней клыками сумеречного зверя, а затем открыл пасть, чтобы раздавить маленького человека между челюстями. Возможно, Кай смог бы увернуться, но он этого не сделал. Вместо этого он еще больше разогнался и влетел прямо в пасть дракона, которая мгновенно закрылась, и огромные клыки ударились друг о друга с оглушительным звуком. И в тот же миг искалеченный человек исчез. Дракон на мгновение замер, ошеломленный непоколебимой храбростью маленького человечка. Затем он вдруг вздрогнул и испустил мучительный крик. Кай, вонзивший стеклянный нож в мягкую плоть языка огромного зверя, был отброшен назад и тяжело рухнул на землю. Его похожая на кору кожа тлела, вновь опаленная жаром драконьего пламени. Его доспехи разрушались, а лорд слоновой кости тем временем снова становился смертным. Теперь, когда его судьба была возвращена ему, страшная рана на шее лишала его жизни. Еще несколько секунд, и она убьет его. Но нет, еще нет. Когда протяжный, горестный крик огромного зверя эхом разнесся по горящему городу, Севрас упрямо отказывался умирать. Напрягая свое избитое тело, он медленно полз вперед, отчаянно пытаясь добраться до башни слоновой кости, которую он поклялся защищать. Оставляя за собой кровавый след, прекрасный белый дракон мучительно обхватил своим телом великую пагоду и устало опустил голову на землю перед ее воротами. Его глаза медленно закрылись. Это был его долг, защитить ее. Он шел к этому даже в смерти. Он обещал, лежа на мягкой траве посреди пылающего ада, дракон испустил тихий вздох. Он представил себе другую картину. Прекрасный белый город, улицы которого залиты мягким солнечным светом, полный счастливых и добрых людей, процветающий, мирный и безопасный. Через несколько мгновений Севрас, благословенный солнцем, был мертв. Глава 740. Мечта разваливается. Когда дракон слоновой кости умер, по миру прошла невидимая рябь. Весь город слегка вздрогнул, а затем одна из двух оставшихся цепей, связывавших остров слоновой кости с остальной частью разрушенного королевства Надежды, разорвалась с оглушительным звоном. Разорванная цепь упала во тьму низшего неба, оставив только одну привязь, удерживающую остров на месте. Положение острова изменилось, не намного, но достаточно, чтобы арочный каменный мост треснул, задрожал, а затем медленно разрушился. Облако каменной пыли поднялось в воздух, когда массивная конструкция рухнула, накрыв собой участок травы, где лежали Санни и Мардрит, еще не оправившиеся от смертельной атаки души. Санни закашлялся и помахал рукой перед лицом, в слабой попытке отогнать пыль. Проклятие! Принц ничего, тем временем, медленно поднимался на ноги. Пошатываясь, он встал и посмотрел в сторону башни слоновой кости, его старое лицо потемнело. Мардрит некоторое время молчал, а затем ровно произнес: «Что ж, это, немного прискорбно». Санни издал хриплый смешок, заставив старика обернуться и мрачно посмотреть на него. Затем он попытался сесть, но не смог. Принц ничего насмешливо произнес: «Брось притворяться, Санлис, я знаю, что ты не настолько ослаблен». Санни выругался, потом перестал притворяться и со стоном сел. Он действительно был в очень плохом состоянии, лишился сущности и был едва жив из-за того, что его душа была сильно повреждена. Однако он был не так слаб, как хотел выглядеть перед Мардретом. Старик покачал головой, а затем улыбнулся. «Использовать мои собственные размышления против меня, как умно, я ожидал от тебя чего-то подобного». Затем его лицо резко потемнело, и он снова посмотрел в сторону башни слоновой кости. Его голос звучал тихо и неуверенно. «Этого, однако, этого я совсем не ожидал. Это не должно было быть возможным. Я не понимаю. Отдать один из ножей, это не в твоем характере. С твоим цинизмом и недоверием, ты должен был держаться за них до конца. Как я мог допустить такую ошибку?» Санни усмехнулся. «Наверное, я изменился». Мардрит нахмурился, затем медленно покачал головой. «Люди так просто не меняются». Ухмылка на лице Санни стала немного натянутой. Это было нелегко. Старик оставался неподвижным некоторое время, затем тяжело вздохнул и повернулся к нему лицом. В то же время его оставшееся отражение сделало то же самое. Принц ничего несколько мгновений смотрел на избитого теневого дьявола, а затем дружелюбно сказал: «Санлис, мой друг, пожалуйста, назови мне хоть одну причину, по которой я не должен тебя убивать». Санни пару раз моргнул, затем ответил с мрачной улыбкой: «Если ты не заметил, люди, которые пытаются убить меня, сами прощаются с жизнью». Мардрит опасно усмехнулся: «Я уверен, что справлюсь. Ну, черт, я и сам немного в этом уверен». Он наклонил голову, затем с сомнением сказал: «Потому что у меня все еще есть божественная память, которую ты хочешь заполучить». Старик сделал шаг вперед, заставив отражение сделать то же самое. Обычно это было бы хорошей причиной, но сейчас, если честно, Санлис, я начинаю сомневаться, стоит ли это усилий. Санни ненадолго задумался, затем поднял бровь. Пожалуйста, принц ничего рассмеялся. Хорошая попытка. Санни уставился на него, медленно циркулируя то немногое, что у него осталось, через свое тело. Его тени были повреждены и восстанавливались в питающем черном пламени его души, его силы были истощены, его союзники были далеко и в еще худшем состоянии, чем он. Все выглядело мрачно. Он вздохнул, а затем нейтральным тоном сказал: «Слушай, конечно, ты можешь убить меня, но не заблуждайся, я не облегчу тебе задачу. Более того, я буду долго, очень долго сопротивляться». Мордрит вежливо улыбнулся. «Пока что мне нравится все, что я слышу». Санни усмехнулся. «А ты ничего не забыл?» Принц ничего задержался на мгновение, затем нахмурился. «И что же это может быть?» Забравшись обратно на свой стул, Санни откинулся на спинку и облегченно вздохнул. Затем он указал на башню слоновой кости. «Этот кошмар подходит к концу. До нашего возвращения в реальный мир осталось не так много времени. Драгоценного времени, которое ты собираешься потратить, пытаясь избавиться от меня». Мордрит посмотрел на него с мрачным выражением лица. «Ничего страшного, все равно мое расписание внезапно освободилось. Что еще остается делать?» Санни покачал головой. «Возможно, ты потерял возможность убить демона желания. Но разве ты забыл о демоне судьбы? Под нами есть целая эбеновая башня, свободная для разграбления». Хмурый взгляд старика углубился. «Божественное пламя в это время гораздо интенсивнее и обильнее. Разлом в нем не может быть преодолен такими, как мы. Не то чтобы на это было достаточно времени. Разве что». Его выражение лица внезапно изменилось. Санни кивнул. «Действительно, низшее небо нельзя пересечь, но мы случайно оказались рядом с островом слоновой кости и порталом, который стоит за башней. Теперь ты можешь тратить время, пытаясь убить меня, или можешь попытаться влить в него достаточно божественного пламени и получить в свои руки все игрушки, оставленные Низером. Только не будь идиотом, как я, и не дай времени настигнуть их после того, как печать будет сломана». Мордрит несколько мгновений смотрел на него, а затем усмехнулся. «Ты просто надеешься, что странная гниль внутри эбеновой башни поглотит меня, не так ли? В конце концов, за это время она еще не так оголодала». Санни кашлянул. «Виноват, но все же, как ты собираешься убить суверена, не рискуя время от времени? Поторопись и реши, время идет». Старик изучал его некоторое время, ничего не говоря. Постепенно Санни становилось крайне неуютно под этим взглядом. «Проклятый ублюдок, твое желание убить меня не может быть сильнее желания отомстить клану Валор. Надежда, делай свое дело, давай». В конце концов, Мордрит усмехнулся, покачал головой и сказал: «Два суверена». Санни поднял бровь. «Что?» Старик повернулся и направился к краю острова, за ним последовало его отражение. «Два суверена. Я планирую убить Астериона. Хотя это, наверное, будет гораздо, гораздо труднее, чем справиться с моим отцом. Все же я умею помнить обиды не хуже тебя, Санлис, так что молись, чтобы мы никогда больше не встретились». Он остановился у самого края пустой бездны низшего неба, задержался на несколько мгновений, а затем мрачно произнес: «Но кто услышит твои молитвы? Боги мертвы». С этими словами принц ничего шагнул в темноту и исчез, забрав с собой свое отражение. Санни остался один на пустом острове, пытаясь поверить, что он действительно выжил. Он посмотрел вниз, на свой изысканный деревянный стул, затем на камень в своей руке. Затем он издал дрожащий вздох. «Черт, не могу поверить, что это сработало». Глава 741. Разрушитель оков. Несколько мгновений Санни оставался неподвижным, глядя на прекрасные стены цвета слоновой кости великой пагоды, возвышавшейся над миром. Хотя весь город поглощало испепеляющее пламя, здесь, на его обрыве, все было спокойно и тихо. Он не мог поверить в это. Салвейн, святая войны, была мертва. Бессмертный принц, заключенный в гору из движущейся стали, был мертв. Благородный дракон, покорно охранявший башню, тоже был мертв. Они победили. Кошмар был побежден. Более или менее, от пропитанной кровью арены Красного Колизея, бесконечной тюрьмы кошмаров, нуминозного один храма чаши, яростной битвы за небо над городом слоновой кости, до противостояния с принцем ничего, каким-то образом он пережил все это и одержал победу. Один нуминозность, понятие, характеризующее важнейшую сторону религиозного опыта, связанного с интенсивным переживанием таинственного и устрашающего божественного присутствия. Каковы были шансы на это? Всего 5 месяцев, но казалось, что прошла целая жизнь. Конечно, оставалось несколько вопросов. Большая часть армии погибших лордов цепей все еще была цела и направлялась к городу. Когорта нанесла ужасный удар по небольшой ее части, но сотни и сотни летающих кораблей все еще оставались, неся тысячи и тысячи солдат. Теперь, когда их командиры были мертвы, он не был уверен, что с ними произойдет и как они отреагируют. Ноктиса нигде не было видно, а надежда все еще была прикована, пусть и ненадолго. Вздохнув, Санни встал и скорчил гримасу, когда чувство тошнотворной слабости захлестнуло его. Его душа была ужасно повреждена, он никогда прежде не злоупотреблял ею до такой степени, даже во время осады Багрового шпиля. Его тело тоже было не в лучшем состоянии. Санни отдал все силы, чтобы зайти так далеко, и теперь он был на пределе. Но он также был так близок к тому, чтобы стать мастером. Медленно подойдя к краю острова, он несколько мгновений вглядывался в темноту низшего неба, вызвал темное крыло, а затем скользнул вниз, к последней оставшейся цепи, удерживающей остров слоновой кости на месте. В его душе не осталось достаточно силы, чтобы превратиться в стремительную тень, и он слишком устал, чтобы бежать, поэтому Санни просто шел вперед, время от времени используя свой зачарованный плащ, чтобы преодолевать неровные звенья небесной цепи. Прошло немало времени, прежде чем он преодолел широкую пропасть пустоты и выбрался на поверхность знакомого спокойного острова. Изумрудный луг, спокойная гладь чистого озера, мирная роща древних деревьев, он уже бывал здесь раньше, в далеком будущем. Конечно, сейчас остров выглядел не совсем так. В зеленой траве шипели лужи драконьей крови, а в воздухе плавали клубы дыма, принесенные ветром из горящего города. Он посмотрел на башню слоновой кости и увидел, что вокруг нее обвилось тело прекрасного белого дракона, еще не превратившееся в обветренные кости. Санни немного постоял неподвижно, а потом пошел искать Кая. Молодой человек лежал на траве неподалеку, без сознания. Его доспехи расплавились и распались, а кожа, похожая на кору, казалась поврежденной и обожженной. Многие кости были сломаны, а его обезображенное лицо искажало гримаса боли. Но он был жив. Осмотрев своего друга, Санни пришел к выводу, что жизнь Кая вне опасности. Его раны, хотя и были серьезными, но не настолько, чтобы убить пробужденного. По крайней мере, не за короткое время. Не зная, что еще предпринять, Санни вызвал саван кукловода, свернул его и положил мягкую ткань под голову лучника в качестве подушки. Затем он задержался на несколько мгновений, похлопал Кая по плечу и встал. Затем он медленно прошел вперед и встал перед головой мертвого дракона, глядя на закрытые ворота позади него. Это были они, тюрьма надежды. Пока он изучал ворота, позади него вдруг что-то зашуршало. Несколько мгновений Санни оставался неподвижным, а затем медленно обернулся. Его глаза были темными и впалыми. Ноктис выглядел не так плохо, как после битвы с Салвейн, но и не очень хорошо. Колдун был потрепан и избит, его тело покрывали ужасные ожоги. Его элегантная одежда превратилась в лохмотья, а черные как ворон волосы были всклокочены и неровны. А еще он выглядел по-другому. Словно бремя безумия, затуманившие его прекрасные серые глаза, наконец исчезло, оставив их сверкающими и ясными. Колдун выглядел сияющим и непринужденным, от него исходила прохладная и успокаивающая аура. Его дружелюбное присутствие окутывало Санни, словно объятие. Возможно, таким он был много веков назад, до того, как обязанность быть оковами желания исказила его и отяготила проклятием вечного рабства. Ноктис взглянул вверх, на просторы великой пагоды слоновой кости, а затем с улыбкой посмотрел на Санни. «Ах, Санлис, прошу простить мой растрепанный вид. Похоже, мы победили, не так ли?» Санни задержался на несколько мгновений, а затем молча кивнул ему. После этого он повернулся лицом к колдуну и спросил: «И что теперь? Это все? Мы закончили?» Ноктис немного помолчал, затем слегка покачал головой. «Ну, вообще-то, осталось сделать одну маленькую вещь». На лице Санни появилась кривая улыбка, и он отвернулся, пряча глаза от колдуна. Из необычного камня донесся его голос, окрашенный горьким чувством. «Я думал, ты сказал, что она может сама разорвать одну цепь». Ноктис улыбнулся. «О, я думаю, что она может. Однако, улыбка бессмертного побледнела, а затем исчезла, оставив его лицо странно беззащитным. «Это не значит, что она должна». Он вздохнул, а затем посмотрел вдаль, на столбы дыма, поднимающиеся над умирающим городом. Его взгляд был отстраненным и торжественным. «Ты когда-нибудь видел, как волк отгрызает себе лапу, чтобы избежать ловушки, Санлис? Ужасное зрелище. Я бы никому не пожелал такой участи». Нактис помолчал немного, а затем добавил тоскливым тоном: «Волки должны быть свободными». Затем на его красивом лице снова появилась беззаботная улыбка, и колдун повернулся к Санни с искрами, пляшущими в его серых глазах. «Итак, друг мой, наконец-то пришло время, когда я могу попросить тебя о чем-то». Он протянул руку и раскрыл ладонь. Санни молчал, не желая смотреть в сторону колдуна. «Отдашь ли ты мне обсидиановый нож, проклятие?» Санни хотел сказать так много, он так много хотел сделать, он так много чувствовал, но он знал, что это было бы неправильным и жестоким поступком. Предательство. Он тяжело вздохнул, а затем повернулся лицом к Нактису. Вокруг его руки возник вихрь искр. «Я никогда не видел настоящего волка, понимаешь? И да, я сделаю это, раз уж ты так вежливо попросил». Он открыл крышку заветного сундука, порылся внутри, а затем вложил в руку колдуна нож, вырезанный из цельного куска обсидиана. Нактис принял его и спокойно посмотрел на черное лезвие. Его пальцы медленно сомкнулись вокруг рукояти. На его лице появилась грустная улыбка. «Что ж, тогда, думаю, пора прощаться. Прощай, Санлис. Ты был мне замечательным другом. И я надеюсь, что я тоже был хорошим другом тебе». Он вздохнул, задержался на несколько мгновений, а затем добавил: «Но прежде чем мы расстанемся, я должен тебе кое-что сказать». Санни мрачно посмотрел на него и хриплым голосом спросил: «Что?» Нактис молча покачал головой. «Тебе действительно стоит перестать носить все черное. Какой ужасно мрачный цвет. Ах, Санлис, ты выше этого». С этими словами колдун рассмеялся и сделал шаг вперед. Секунду он колебался, а затем обнял Санни. Из-за разницы в росте Санни пришлось немного наклониться. Нактис захихикал и на мгновение замолчал. Затем он вздохнул и прошептал. Его голос стал неожиданно низким и мрачным. Всего 4 слова, каждая из которых имела неизмеримый вес. «Никогда не доверяй богам». Затем колдун отпустил Санни, улыбнулся в последний раз и пошел прочь. Вскоре он исчез из виду, а вскоре после этого остров слоновой кости слегка задрожал, когда последняя цепь, удерживающая его на месте, распалась. Санни стиснул зубы, затем отвернулся и вытер глаза. Его плечи опустились. «Чертов подлец, ты снова обманул меня». Глава 742. Надежда. Некоторое время Санни стоял неподвижно, чувствуя, как под ним движется земля. Теперь, когда все 7 цепей были разорваны и башня слоновой кости стала полностью отделена от остальной части королевства Надежды, она начала подниматься. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Остров, на котором она стояла, взмыл в небо, оставив позади разрушенную землю. И тут Санни почувствовал, что кошмар подходит к концу. Медленно он подошел к краю и посмотрел вниз, на горящий город внизу. Прекрасные здания из белого камня таяли. Воздушные мосты и элегантные акведуки рушились, не выдерживая страшного жара. Потоки чистой воды превращались в клубы пара. Вокруг он не видел ничего, кроме океана пламени. Ветер приносил с собой отдаленные звуки человеческих криков, дым и запах горящей плоти. Тысячи людей, те, кто еще был жив, тонули в огненном океане, превращаясь в груды почерневших костей и пепла. Город слоновой кости умирал. Так ли выглядело спасение? Через 1000 лет выжженные острова один за другим рухнут в низшее небо, образуя разрыв. Искривленная скала в конце концов упадет последней. По мере того, как башня слоновой кости поднималась все выше и выше, вид умирающего города уже не охватывал все зрение Санни. Теперь он видел дальше и шире. Перед ним расстилался ландшафт королевства Надежды. Он видел очертания гигантского стального трупа, раскачивающегося под далеким островом на разорванной цепи, и очертания разбитого корабля, лежащего на земле. Эффи и Касси тоже были где-то там, но расстояние было слишком велико, чтобы Санни мог их разглядеть. Он видел бесчисленные острова, некоторые из них были зеленеющими и живыми, другие – серыми и пустынными. Там были леса и озера, реки и холмы, человеческие поселения, маленькие и большие. Он видел людей, скот, зверей и кошмарных существ. Он видел цепи, тянущиеся вдаль, соединяющие острова вместе. Поднявшись с земли, Санни увидел множество летающих кораблей, устремившихся к горящему городу. Их были сотни и сотни, одни с белыми парусами, другие с красными. Армия павших лордов цепей прибыла. Когда остров Слоновой Кости поднялся еще выше, небо вокруг него начало меняться. Вначале изменения были едва заметны, но по мере того, как башня Слоновой Кости продолжала подниматься, они становились все более явными. Невидимая сила, которая удерживала летающие острова над бездной низшего неба, менялась. По мере того, как ее сердце поднималось все выше и выше, она постепенно становилась все более властной. Гигантские чары теряли равновесие. Санни вздрогнул, осознав, что происходит. Сдавливание. Сдавливание впервые пришло на скованные острова. Пока он смотрел, оно обрушилось на разрушенные останки королевства Надежды во всей своей злобной мощи. На многочисленных островах в воздух внезапно поднялась пыль. Древние леса в одно мгновение сравнялись с землей, высокие холмы распались на части, реки вскипели и изменили свое русло, поселения превратились в руины. Бесчисленные люди, звери и кошмарные существа были жестоко уничтожены, даже не зная, что их убило. Больше всего досталось летающим кораблям. Каждый из них мгновенно превратился в облако щепок, обломков и разбитых тел. Могучая армия исчезла за секунду. Масштабы разрушений были слишком велики, чтобы их постичь. Санни смотрел, как королевство Надежды превращается в скованные острова, парализованные немыслимым ужасом этого зрелища. На какое-то время все мысли исчезли из его головы. Затем, внезапно, его глаза расширились. Касси, Эффи. На мгновение его охватил страх, но затем его сердце медленно успокоилось. Нет, с ними все было в порядке. Касси всегда хорошо предсказывала, когда острова войдут в сдавливание, еще в будущем. Она бы предупредила Эффи, если бы им грозила опасность, и увезла бы их обеих в безопасное место. Санни вздохнул с облегчением. Однако теперь, когда его паралич был снят, ему в голову пришла другая мысль. Он сделал неуверенный шаг назад от края, затем повернулся и побежал к центру острова. Подойдя к мертвому дракону, он торопливо перелез через массивную голову чудовища и спрыгнул вниз, приземлившись возле ворот башни Слоновой Кости. Древние двери были закрыты, словно никто не открывал их тысячу лет. Санни стиснул зубы и потянул, вложив в это силу всех своих теней. Надежда, он должен был увидеть Надежду.